Глава 16. Выслушав план, конфузливо презентованный подчиненными, Орлов подвигал челюстью и выразил надежду на то, что подчиненные просто хотели от него отделаться, а не утратили профессиональную пригодность. «По крайней мере, я надеюсь на это, иначе совершенно грустно получается», — пояснил он. Кричко открыл было рот, чтобы огрызнуться, но Лев Иванович подал знак незаметно. «Погоди. Дело в том, что на момент составления плана не были известны некоторые детали». Генерал пригласил выражаться яснее. Полковник Гуров продолжил. «С утра у меня был супруг, пропавший Паскевич». «Ты когда его успел вызвать?» «Я не вызывал». «А кто же вызывал?» «Говорит, что сам прошел». «Бардак и стены стеклянные», — пробормотал генерал. «Что творится, проходной двор?» «Так, и что же прояснил его визит?» «Он утверждает, что у жены любовник, и она сбежала к нему». «Если я не ошибаюсь, на момент ее пропажи он был еще в Америке». «Разумеется, не ошибаетесь», — заверил Гуров. «Да, там». «А с чего он взял, что был любовник?» «Утверждает, что нашел телефон, напичканный разного рода компроматом». «О как!» — не сдержался Кричко. «Это он тебе сейчас поведал?» «И даже телефон вручил». Лев Иванович выложил на стол полученный раритет, поднял ладонь. «Да-да, ни протокола изъятия, ни понятых. Но исключительно потому, что я уверен почти на все 100. Имеет место чистой воды липа». «Так, и почему?» «Потому что при осмотре квартиры Паскевич в тайнике, указанном ее мужем, где, по его словам, он отыскал данный предмет, ничего не было». «Гражданин соврамши», — протянул Кричко. «Стало быть, и все остальное вполне может оказаться фальшивкой». «Вопрос, что именно?» — требовательно спросил генерал. «И в чем его выгода от ее пропажи, а, Пинкертон?» «Отжать бизнес?» — наугад брякнул Кричко. «Классическая версия беспроигрышная», — заметил Орлов. «А что за бизнес?» «Хоккейный клуб, выкупленный им самим с торгов». Начал на разгоне Станислав, закашлялся и засмущался. «Да, не вяжется». «Изначально клуб его. Лера — соучредитель», — напомнил Гуров. «Однако, по утверждению Радаева, Валерия мало того, что попрала мужнину честь, еще и забрала все документы, электронную подпись. А до того перевела обманным образом со счетов клуба «Метеор» 2 миллиона 373 тысячи». «И что, пропали денежки?» — тотчас спросил генерал. «Когда? Сведения в производстве есть?» «Тут не все просто. Ребята запросов в банк не делали, потому что никто не заявлял о пропаже этих денег. О них упомянуто в определении арбитража после иска Радаева». «Все, все. Вот в этом ключе и работайте», — нетерпеливо прервал Орлов. «По боку эту вашу писанину». Он с отвращением отодвинул от себя бумагу с планом. «Только запомните. Вся эта милая семейная история, тайные любовники, дамские телефоны за розетками, да засушенные розы в дневниках, все это меня бы устроило, если бы не пропажа еще 2 женщин в этом же районе». «И останки?» — влез с уточнениями Кричко. «По данным картотеки?» «Ну вот и отлично. Видите, сами знаете, что делать. Так что решаем так. Принимаете дело Паскевич и в этой связи уточняете обстоятельства и по другим. Если обнаружатся некриминальные обстоятельства, бегство от кредиторов или хождение за 3 моря в поисках истины, тем лучше». «Но ведь группа работала», — напомнил Станислав. «И это очень хорошо. Пройдетесь рукой мастера, свежим и опытным глазом». «Но...» — Орлов прервал. «И имейте в виду, дело на контроле, и никто не знает, когда общественность снова вспомнит, кто такая Паскевич».